Бэтмен возвращается. Во время промотура Эдварда «Руки-ножницы» в Европе Бёртон признался, что «Бэтмен» был единственным фильмом, с которым он не чувствовал связи, и когда в 1991 году он наконец решился взяться за продолжение, то сделал это для того, чтобы дать себе возможность по-настоящему прочувствовать весь материал. «Сначала я не хотел снимать продолжение «Бэтмена», потому что я как бы перегорел и не знал, что еще могу привнести в этот проект. Мне потребовалось немало времени, чтобы снова ощутить к нему интерес. Определенно это было связано с обстоятельствами, случившимися во время съемок. Например, у меня не было ни минуты свободного времени. Я работал 7 дней в неделю, в действительно напряженной обстановке, без возможности даже подумать. Кроме того, мы так и не отладили сценарий. Ни с каким другим фильмом я не ощущал такой дистанции. Думаю, любой режиссер вам скажет, что первый большой фильм, который вы снимаете, это небольшой шок. Но опять же, во многом определяется вашими чувствами. Я никогда не берусь за работу, не ощутив близости к материалу. Изначально по отношению к «Бэтмену» все это было, но позже оно куда-то ускользнуло. Вот что я чувствовал на самом деле, хоть по прошествии времени, и начал романтизировать те съемки. Эх, старые добрые времена, первый «Бэтмен». Когда я впервые разговаривал с вами, я все еще страдал от послесъемочной депрессии. Думаю, что у каждого фильма, над которым я работал, можно найти множество недостатков. Просто я не обращаю на них внимания так сильно, как на недостатки «Бэтмена». В некотором смысле я отношусь к своим фильмам как к детям-мутантам. У них могут быть несовершенства, у них могут быть нелепые проблемы, но я все равно люблю их. Мне требуется добрых 3 года, прежде чем я смогу дистанцироваться от фильма и затем судить о нем. Только пару лет назад я смог получить настоящее удовольствие от просмотра большого приключения Пиви. Чем дальше фильм, тем яснее я его вижу и тем больше он мне нравится. Первоначально для написания сценария «Бэтмен возвращается» пригласили Сэма Хэма, который до этого работал над первым «Бэтменом». Но его сценарий не удовлетворил Бёртона, и к работе привлекли Дэниела Уотерса, который был сценаристом черной комедии «Смертельное влечение» Динови. Сэм написал свой вариант сценария, но меня в тот момент все больше интересовал образ женщины-кошки. Я мимоходом упомянул это в разговоре с Дэном Уотерсом, и он очень быстро уловил мое видение персонажа. И тогда я понял, что мне действительно нравится этот материал. Мне нравится Бэтмен, женщина-кошка, пингвин и весь их мир. Это хорошая основа для разработки героев. Мне нравится двойственность их характеров. И что мне действительно нравилось в комиксе про Бэтмена, так это поголовное моральное уродство. Вот что в них завораживает. В отличие от других комиксов, здесь все больны. И злодеи, и Бэтмен. Здесь кроется еще одна часть проблемы. Я никогда не рассматривал этих персонажей как злодеев. Сценарий Уотерса отчасти опирался на оригинальный сценарий Хэмма и исследовал уязвимые стороны Бэтмена в дьявольски безумном сюжете. Персонаж сражался с женщиной-кошкой, антигероиней в синтетическом костюме, которая одновременно вожделеет и ненавидит темного рыцаря. Пингвином, мрачным мутантом, полуживотным, чьи родители сбросили его в канализацию, шокированные видом ласту ребенка. И Максом Шреком, седовласым промышленником, который помешан на власти и, по сути, выступает катализатором всего происходящего. Однако многие люди снова посчитали, что обилие злодеев затмило Бэтмена, и Китон снова оказался задвинут на второй план. «Знаю, думаю, что, вероятно, я немного увлекся. Они просто заинтересовали меня все, и я как бы уравнял их в правах. Я ведь тоже хотел получить от этого фильма удовольствие. Мне не особо понравилось работать над первой частью, и я хотел вернуться к тем ощущениям, которые испытывал, когда снимал «Битлджуса». Но все, конечно, пошло не по плану. Работа продвигалась с трудом. Психологический портрет многих персонажей комиксов, Джокера, Женщины-кошки, Харви Дента легко идентифицировать. Но с такими персонажами, как Пингвин и Загадочник, не все так просто. Возникает вопрос, кто эти люди? Опять эта неопределенность, когда герои не могут разобраться в себе. Именно этим меня привлекла идея Бэтмена. Вопрос очень непростой. Кто мы такие? Соответствует ли наше восприятие реальности? Но это опасная тема, потому что в некотором смысле она очень эфемерна. Итак, мы попытались дать пингвину основу и психологический портрет. Вероятно, я уделил ему слишком много внимания, потратил на это слишком много времени. Но, думаю, Дэнни этим и потрясающ. Он умеет делать ужасное приемлемым. Мне нравится, что некоторые так и не смогли решить, является ли женщина-кошка злодейкой или нет. На самом деле она никогда не была отрицательным персонажем. Даже в телесериале злодеи не были по-настоящему плохими. В этом-то все и дело, что я никогда не считал никого из них плохими, и я вообще скептически отношусь к определению людей словом «плохие». У меня нет такого компаса. На двойственную роль Селины Кайл, незаметной секретарши Макса Шрека, которая превращается в женщину-кошку в совершенно удивительной бёртоновской манере. Ее возвращают к жизни уличные кошки. Бёртон изначально пригласил Аннет Беннинг, которой пришлось отказаться от участия после того, как она забеременела. Для Бёртона осталась только одна кандидатка на эту роль – Мишель Пфайфер. Но Шон Янг, которая не смогла участвовать в оригинальном «Бэтмене» из-за сломанной руки и была заменена Ким Бейсингер, решила, что теперь эта роль должна достаться ей и появилась на студии Warner Bros. В костюме женщины-кошки. Она пришла на студию в мой кабинет, но никого не застала. На парковке остался дежурить ее человек, телохранитель или ассистент, и увидев кого-то похожего на меня, она сказала: «Вот он, хватайте его». Я думаю, это был пресс-секретарь, и он до смерти испугался. Люди из моей команды смогли убедить ее, что произошла ошибка, и она ворвалась в офис Марка Кантона, где находился Майкл Китон, и потребовала взять ее на роль. Марк Кантон. Год рождения 1949. Продюсер и студийный чиновник с 1980 по 1991 год, работавший исполнительным вице-президентом Warner Bros. И курировавший производство Битлджуса и обоих Бэтменов. Примечание редактора. После этого она ходила по разным ток-шоу и ругалась на несправедливый Голливуд, что было совершенно абсурдно, потому что кастинг – это лишь вопрос выбора. «Я не ужасный Голливуд, я не избегаю ее». Но она раздула такую шумиху, что это просто смешно. Она пришла на шоу «Джоан Риверс» в костюме женщины-кошки, хотя мне ее наряд больше напоминал нечто из женского рестлинга, и заявила: «Эти голливудские шишки не захотели меня брать. Ненавижу, когда меня воспринимают таким образом. Я очень переживаю, когда дело доходит до кастинга. Я не из тех режиссеров, которые проводят бессмысленные встречи с людьми. Мне не нравится заставлять актеров проходить через это зря. Я не хочу тратить их время впустую». Она раздула из этого огромную проблему. Думаю, ей всегда хотелось сыграть женщину-кошку. И это прекрасно, это отличная роль. Я и сам бы не отказался от роли женщины-кошки, но, к сожалению, это лишь вопрос выбора. И таков был мой выбор. Здесь не бывает правильных или неправильных решений. Она кричала про голливудскую систему, а я отвечал: «Нет, это режиссерский выбор». Я встретился с Мишель. На самом деле я видел не так много ее фильмов, но встреча вышла приятной, и она мне понравилась. Конечно, если посмотреть на Мишель, можно заметить кошачьи черты, присущие героине. Но когда я впервые ее встретил, она мне просто понравилась. И вот вышло как вышло. Это простой выбор, связь. Ей роль понравилась. Мишель из округа Ориндж. В некотором роде мы из одного времени и окружения, и, возможно, связь образовалась на этом уровне. Она талантливая актриса и отлично справилась. Я был впечатлен ее физическими возможностями и тем, что она умела делать. Мишель не боялась выглядеть странно, могла положить птичку в рот. Для этой роли ей вообще пришлось многое вынести. А еще она делала что-то безумное своими глазами. Глаза играют очень важную роль, учитывая, что лица персонажей скрыты масками. Бёртон невероятно увлечен двойственностью. Фильм полон противоречивых конфликтов, мрачных диалогов и удивительно сложных персонажей, чьи темные стороны становятся горькой вишенкой на торте. Бэтмена и женщину-кошку опасно тянет друг к другу, когда они оба в своих образах, но без костюмов и масок, им мучительно тяжело общаться. Маски в Америке символизируют желание спрятаться, Но я, когда ходил в маске на хэллоуинские вечеринки, воспринимал происходящее как открытую дверь, способ самовыражения. Есть нечто особенное в скрытом под маской лице, потому что это странным образом помогает вам быть у всех на виду и чувствовать себя свободнее. Люди раскрепощаются, под защитой маски они могут дать волю дикой стороне своей натуры. И это то, что я заметил в нашей культуре и прочувствовал сам. Скрывая свою личность, люди освобождаются. Кажется, что верно должно быть обратное, но я обнаружил, что это ошибка. Некоторые актеры действительно начинают распространять вокруг себя иную энергетику, когда перевоплощаются. Мне всегда нравился подобный эффект в фильмах, которые я снимаю. Мы с Майклом часто шутили по этому поводу, иногда хохотали до колик в животе. Ты одет в крайне нелепый костюм, но тебе же лучше от того, что ты не можешь воспринимать его всерьез. В этом есть нечто прекрасное. В одной из лучших сцен фильма Брюс Уэйн, Майкл Китон, танцует с Селиной Кайл, Мишель Пфайфер, на балу-маскараде. Они оба понимают, кто скрывается под маской. И Кайл, которая раньше признавалась, что ее тошнит от масок, спрашивает, значит ли это, что мы должны начать драться? Думаю, актеры прекрасно поняли свои задачи, но это потребовало у них времени. Забавно вышло. По ходу фильма актеров ужасно стесняли костюмы, грим, маски. В физическом плане все это невероятно ограничивает. Они начинали думать, что вовсе не проявляют эмоций. Однако, когда дело дошло до сцены с балом, как мне кажется, они оба прочувствовали, что эмоции были настоящими. Женщина-кошка, пожалуй, самая сильная героиня Бёртона. Ее отношения с Бэтменом Китона накаляются до такой степени, что в итоге резко контрастируют с надуманной любовью Брюса и Вики Вейл из первого фильма. Отчасти это всего лишь досадные условности фильмов. Женщина-кошка – одна из моих любимых героинь. Однако и в критике есть доля правды. Некоторые мои персонажи не такие проработанные или дикие, как другие. Но это не делает тех других менее значимыми. Если бы персонажи Адама и Барбары не были немного скучными, на чьем бы фоне так выделялся Бетельгейзе? Майкл подвергся схожей критике в «Бэтмене», но я всегда находил его игру неотразимой и достоверной. А это непростая задача для фэнтезийного сеттинга. Персонажи вроде него оказывают на фильм почти незаметное влияние, поэтому я нахожу их более привлекательными, чем остальные люди. Несмотря на то, что Warner Bros. За большие деньги сохранили огромный Готэм-Сити, созданный на студии Pinewood, Бёртон принял решение снимать на студии Warner Bros. В Бербанке. Боу Уэлч, художник-постановщик фильмов «Битлджус» и «Эдвард Руки-ножницы», был нанят руководить строительством нового Готэм-Сити. Его стараниями город сохранил адскую атмосферу Энтона Ферстона, но, как признался сам Уэлч, стал более американским, чем мегаполис из оригинала, и вобрал в себя больше остроумия и иронии. Ферст, который после «Бэтмена» несколько раз пытался приобщиться к режиссерской работе и спроектировал ресторан «Планета Голливуд» в Нью-Йорке, по контрактным причинам не смог снять продолжение. Он покончил с собой через 3 месяца после того, как «Бэтмен возвращается» приступил к основным съемкам, а начались они в сентябре 1991 года. Я решил снимать в Лос-Анджелесе только потому, что видел в этом больше смысла. Студия считала, что так будет безопаснее, памятуя о выходках прессы в прошлый раз. Курс доллара, вероятно, был еще хуже, и лететь в Англию было неразумно. Кроме того, я хотел снимать в Лос-Анджелесе, потому что рассчитывал задействовать больше людей, которых я там знал, например, Пола Рубенса. Мы не смогли бы перевести в Англию всех, кто меня интересовал. На самом деле я был в поисках другой энергетики. В каком-то смысле этот фильм ближе по духу к «Битлджусу», чем к первому «Бэтмену». В нем есть атмосфера безумия, чего не было в предыдущем фильме. Первый «Бэтмен», думаю, более сдержан. Я решил не сосредотачиваться на сравнениях и просто относиться к съемкам как к работе над обычным фильмом. Я делал то кино, которое хотел бы увидеть, а это опасно. Люди придирались к отдельным моментам, например, что это за черная дрянь течет изо рта пингвина. Я отвечал, понятия не имею, но могу отправить это на анализ. Этот злобный коротышка преисполнен желчью. У него внутри много чего есть, без химического анализа так точно и не скажешь. Иногда расспросы помогают мне не унестись в космос, но люди порой ударяются в крайности. На съемочной площадке все складывается случайным образом. Слишком многое способно пойти наперекосяк, и особенно то, что ты наиболее тщательно планировал. Поэтому по итогам встречи с актерами и всеми, кто работает над фильмом, будь то художник по костюмам или художник-постановщик, я хочу быть уверен, что мы находимся на одной волне. Чтобы на площадке всем было ясно, вот наши обстоятельства, вот люди, вот погодные условия, вот то, что у нас есть и то, чего нет. Давайте использовать это по максимуму, а в остальном надеяться на лучшее. Я провожу мало репетиций. Прихожу на площадку, ставлю мизансцены, продумываю эпизод с актерами в костюмах. За каждой деталью кроется особый смысл, но пока все элементы не соберутся воедино, их значение не станет для меня очевидным. Очень многое решается в последнюю минуту. В среднем для сцены мне нужно 5 или 6 дублей. Но это в отсутствии проблем с технической стороны. Когда возникают технические эксцессы или задействованы спецэффекты, приходится делать больше дублей. Приходя на съемочную площадку, я стараюсь принимать все как есть. Иногда кадр появляется у меня в голове благодаря сделанному наброску. И это я тоже принимаю. Опять же, что-то свое могут привнести актеры. У каждого из них свой собственный набор приемов. А что-то может проявиться только, когда они уже в костюме. И вот, все происходит здесь и сейчас, на съемочной площадке. Чтобы превратить Дэнни Девито в пингвина, Тим снова обратился к Стэну Уинстону. Его талантливая команда художников и техников создала гротескный облик злодея по рисунку Бёртона. Однако для создания птичьей армии пингвина была использована целая комбинация приемов, включая людей в костюмах, компьютерную графику, механических кукол и даже настоящих пингвинов. Мне нравится использовать настоящих животных для съемок, потому что для этого их надо помещать в неестественную обстановку. Я люблю животных, поэтому никогда не решался смотреть Лесси. Я бы спать не смог. Мне нравится наблюдать за животными в опасных ситуациях. О них я беспокоюсь больше, чем об актерах или о ком-либо еще. У меня очень строгие правила на этот счет. Это дополнительный стресс, которого лучше избегать. Я люблю животных и люблю наблюдать за ними, узнавать о них, но при условии, что их не забрали из дикой природы и не мучили. «Бэтмен возвращается» продолжил тенденцию, которая прослеживалась во всех фильмах Бёртона, вплоть до Эда Вуда. Режиссер называет свои истории в честь главного героя. «Пока вы об этом не упомянули, я такого даже не замечал. Не могу сказать хоть чего-либо внятного по этому поводу, кроме того, что эти фильмы лишены сюжета как такового. Думаю, что все они – странные маленькие зарисовки персонажей, пусть зритель их так и не воспринимает. Наверное, меня просто притягивают эти имена даже на каком-то символическом уровне. Опять же, едва ли кто-то найдет в моих фильмах глубокие психологические портреты. Скорее, это какие-то альтернативные маленькие зарисовки персонажей». «Бэтмен возвращается» вышел в Америке 19 июля 1992 года и побил исторический рекорд своего предшественника по сборам за первые 3 дня показа с выручкой в 47,7 миллиона долларов. Всего в мировом прокате фильм собрал 268 миллионов долларов, но многие критики сочли его слишком мрачным. Оглядываясь назад, я не думаю, что Уоррены остались довольны фильмом. Так мне кажется. Я заставил их изрядно понервничать, при том, что мне просто хотелось снять хороший фильм. Первая часть была очень успешной, что таило в себе изрядное число опасностей, и я старался не думать об этом слишком много и просто снимать хороший, забавный фильм. Думаю, студию сильно беспокоил масштаб производства. Они всегда хотят, чтобы работа шла быстрее и постоянно тебя торопят. Такого рода проекты – неточная наука. И в то время мне довелось через многое пройти. Вероятно, в большей степени это объяснялось личными причинами, нежели чем-то еще. У меня умер друг, начались проблемы в личной жизни, и лишь позднее я осознал, что что-то идет не так. Тогда я просто сказал себе, что измотан адскими съемками, чем только усугубил ситуацию. Но мне действительно нравится этот фильм, даже больше, чем первая часть. Его много ругали, говорили, что он слишком мрачный, но, на мой взгляд, первый «Бэтмен» был куда мрачнее. Все дело в культурном климате, который люди ощущают и к которому прислушиваются. Возможно, иначе никак. Но сам я с этим не согласен, потому что такой подход порочен и опасен. Думаю, что сама культура гораздо более мрачная и жестокая, чем этот фильм. Люди фиксируются на чем-то одном и атакуют свою цель. Мне нравится фильм, и я не стыжусь его. В некотором смысле, это более чистая форма подачи материала о Бэтмене, предполагающая, что грань между злодеем и героем размыта. Макс Шрек стал своего рода катализатором для всех персонажей, и мне это нравится. Он был единственным, кто не носил маску. И все же в каком-то смысле она у него была. А сам фильм можно рассматривать как иллюстрацию того, насколько разными бывают наши представления о добре и зле. Критики творчества Бёртона постоянно указывают на то, что он не умеет связно рассказывать историю. Фильм «Бэтмен возвращается» снова подверг Тима критике за то, что он пожертвовал повествованием в угоду визуальным эффектам. Наверное, так устроен мой мозг, потому что первый «Бэтмен», вероятно, был моей самой усердной попыткой рассказать историю связно, что звучит смешно, признаю. Работая над «Битлджусом», я понял, что есть люди, которые умеют рассказывать истории, что замечательно. Но в моих фильмах повествование неизменно самая слабая часть. Не понимаю, почему люди придают истории столько значения. Действительно, есть много таких фильмов, где сюжет связан, и мне они нравятся. Но есть и другие виды кино. Есть ли в картинах Феллини сильный сюжет? Мне больше нравятся фильмы, о которых я могу составить свое собственное представление. Наверняка такие ленты повествуют вовсе не о том, что я в них увидел. Мне просто нравится что-то выдумывать. Все люди разные, поэтому происходящее на экране по-разному отзывается в каждом из нас. Так почему бы не составить свое собственное мнение? Не посмотреть на фильм с разных точек зрения, в зависимости от того, как далеко вы хотите зайти. Вот почему мне нравятся фильмы Романа Полански, например, «Жилец». Я на себе испытывал нечто похожее, я проходил через такое и знаю, каково это. Или «Отвращение». Мне знакомо и понятно это чувство. «Горькая луна», я видел, как такое случалось. Вас просто что-то цепляет. Возможно, другого зрителя затронет что-то свое, но я увидел то, что увидел, и почувствовал то, что прочувствовал. Я всегда буду бороться с буквализмом, с порывом выложить перед зрителем все на блюдечке. Ненавижу это. Некоторые люди действительно прирожденные рассказчики, а некоторые умеют делать экшен. Я к их числу не отношусь. Просто позвольте мне делать свое дело и надеяться на лучшее. Если вас не устраивает моя работа, не нанимайте меня. Но если все же наняли, то не вынуждайте приспосабливаться. Если вы хотите, чтобы фильм был как у Джеймса Кэмерона, пригласите Джеймса Кэмерона. Я не возьмусь за боевик, шутите что ли? Я не люблю оружие, слышу выстрел и зажмуриваюсь. Вопрос еще, что считать боевиком? Например, в фильмах о Годзилле много экшн-сцен, но я не знаю, можно ли назвать их боевиками.